Метаморфозы. После «Джентльменов удачи» я опять сходил к Баскакову. Тот откровенно сказал, что после 33-х с сатирой меня никто не запустит, и посоветовал снять что-нибудь другое. У Роберта Шекли есть рассказ. На далекой планете живет колония поселенцев, живут мирно и патриархально, занимаются сельским хозяйством. Прилетели давно, ракета сломалась, никакой связи с Землей нет. И вдруг заработал аппарат связи, с Земли летит инспектор. А правила для инопланетных поселенцев суровые. Если их жизненный уклад не соответствует инструкции, и планету, и ее обитателей уничтожают. По инструкции обязательно должна быть тюрьма. Поселенцы в небольшом доме поставили решетки на окнах, а преступникам назначили одного малого, обязав его что-нибудь своровать. Малый идет, а за ним следом толпа, всем интересно, как воруют. Но мэр сказал, что воровать надо, когда никто не видит, значит, это не воровство. Все отвернулись, малый взял что-то чужое. Дальше стали изучать инструкцию, выяснили. На планете для убийцы должна быть смертная казнь. Значит, нужен убийца. Мэр пришел к тому же малому, принес нож и сказал: «Убей меня, а то всех уничтожат». Малый заплакал и убежал в лес. А когда на планету приземлился корабль, из него вышел инспектор, малый выскочил из лесу и убил инспектора. Недавно хотелось снять по этому рассказу фильм. Но как снимать, я и тогда не знал, и сейчас не знаю. Идеи у Шекли отличные, но кроме идеи на экране должна быть какая-то жизнь, характер, конфликты. Я позвонил Фазилию Искандеру. Вот с ним у меня, наверное, получится сделать по этому рассказу сценарий. Встретились в Доме литераторов. Я пересказал ему рассказ, энтузиазма у Искандера мое предложение не вызвало. «Оставь в покое Шекли», — сказал он. «Сними лучше с Сандро из Чегема, у тебя получится». Но тогда я вдолбил себе в голову Шекли и ни о чем другом думать не мог. Кем же мне эту планету населить? Любимой книгой моей мамы был роман французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенджамен». В первый раз я ее прочитал в 5-м классе, а потом часто перечитывал. И мне в голову пришла идея на ту планету поселить героев этого романа. Но французов я плохо знаю, а пусть вместо французов они будут грузины. Попробовал. Оказалось, не так уж трудно. Герои, став грузинами, стали походить на моих друзей, родственников и знакомых. Бенджамен напоминал мне моего друга, поэта и критика Гурама Сатиани, лекарь Менский, моего дядю с среднего брата мамы Левана Анджапаридзе, сестра Бенджамена, мою сестрицу Софико Чиаурели. Все хорошо, только сюжет рассказа Шекли мешал. Эти грузины никак в него не вписывались, плевать им было и на инструкции, и на инспектора, они жили как хотели, ссорились и мирились, кутили и пели. А что если забыть и про планету, и про инспектора, и про Шекли, и действия романа перенести в Грузию?